Андрей Белый, 1880-1934 годы, «Христос воскрес», поэма. Андрей Белый, псевдоним Бориса Николаевича Бугаева, крупнейший русский писатель и теоретик литературы первой трети XX века. Поэма печатается по изданию «Белый. Стихотворение. Москва. 1988 год», где репринтно воспроизведен сборник «Стихотворение. Берлин, Петербург, Москва. Издательство Гржебина. 1923 год. Страница 347-371. Автор научного аппарата Лавров. Переживание прижизненной смерти поэмы «Мертвец» осмысливается в поэме «Христос воскресе» как переживание Голгофы самосознания. В прежней бездне безверия мы, не понимая, что именно в эти дни и часы совершается мировая мистерия. Здесь дни и часы взяты не только в смысле дней и часов 1918 года, но в смысле метафорическом, в смысле дней и часов встречи переживающего бездны ужасов индивидуального «я» или «я» коллектива души народа, души человечества, сроком со стражем порога духовного мира. И этот порог – крест – и висящий на кресте. Приятие распятия присуществляет тему смерти в тему воскресения. В этой теме каждое «я» или «их» становится монограммой божественного «я». Подчеркиваю, мотивы индивидуальной мистерии преобладают в этой поэме над мотивами политическими. Обстановка написания поэмы заслонила от критиков основной момент поэмы. Она же выписывает события индивидуальнее духовной жизни. Точка зрения автора, события социальной действительности подготовляются в движениях индивидуальной духовной жизни. Они оплотнения, осадки, выпадающие вовне. Поэма была написана приблизительно в эпоху написания 12 блока. Вместе с 12 она подверглась кривотолкам. Автора обвиняли чуть ли не в присоединении к коммунистической партии. На этот вздор автор даже не мог печатно ответить по условиям времени. Но для него было ясно, что появись Нагорная проповедь в 1918 году, то и она рассматривалась бы с точки зрения большевизма или антибольшевизма. Что представитель духовного сознания и антропосов не может так просто присоединиться к политическим лозунгам. Никто не подумал, все влипли в стадные переживания. Между тем, тема поэмы – интимнейшие индивидуальные переживания, независимые от страны, партии, астрономического времени. То, о чем я пишу, знавал еще мейстер Эккарт, о том писал апостол Павел. Современность лишь внешний покров поэмы, ее внутреннее ядро, не знают времени. Мейстер Эккарт, Экхард Иоганн, Майстер Экхард, около 1260 года, около 1327 года. Немецкий философ-мистик, монах-доминиканец. По Экхарту Бог есть выражение безличной божественности, причем посредством отречения от своих индивидуальных свойств человек может воссоединить свою душу с Богом. В идеях Экхарта можно усмотреть начало протестантизма. В московском издательстве «Мусагет», одним из руководителей которого был Белый, в 1912 году был выпущен сборник Экхарта «Проповеди и рассуждения», перевод Собашниковой. В глухих судьбинах, в земных глубинах, в веках, в народах, в сплошных синеродах небес, да пребудет весть Христос воскрес. Есть, было, будет. Перегорающее страдание сиянием омолнило лик, как алмаз, когда-то что-то блеснувшее неимоверно преисполнило этого человека, простирающего длани от века и до века за нас. Когда что-то зареяло извне времени, пронизывая его от темени до пяты, и провеяло в ухо вострубленной бурей духа: «Сын возлюбленный ты!» Зарея огромными зорями, в небе прорезалась Назарея, жребий был брошен. Прорезалась Назарея, как показал Лавров, подразумевается, видимо, область Галилеи, в которой находился Назарет. И, придя, поселился Иисус в городе, называемом Назарет, да сбудется реченное через пророков, что он Назареем наречется. Матфей, глава 2, стих 23. Толпы народа в Иордане увидели явственно. Два крыла сиянием преисполнились длани этого человека, и перегорающим страданием века омолнилась голова. И по толпам народа желтым маревом, как заревом, запредала разорванная мгла, над как дым сквозною головою, веющую верою, кропя его слова. Из лазоревой окрестности в зеленеющие местности опускалось что-то световою атмосферою. Прорезывался луч в новозаветные лета, и, помывая кровавыми главами туч, Назарея прорезывалась словами света. Назарей, согласно обету назарейства, еврей, с детства посвященный Богу. В Иордане увидели явственно два крыла. Иоанн, глава 1, стих 32. После он простер мертвеющие, посинелые от муки руки, и взор в пустые тверди, руки повисли, как жерди, в густые мраки. Измученное, перекрученное тело висело без мысли. Кровавились знаки, как красные раны на изодранных ладонях полутрупа. Глаз остеклелою впадиною уставился пусто и тупо, в туманы и мраки нависшие густо. А воины в бронях поблескивали шлемами, проходили под перекладиною. Голова окровавленного, лохматого разбойника, распятого, как и он, хохотом насмешливо приветствовала: «Господи, приемли новоявленного Сына Твоего!» И тяжелым грохотом ответствовали земли. Вопрокинутое мировое дно, где не было никакого солнца, которое на Иордане слетело, низринутое в это тело, перстное и преисполненное бремени, какое-то ужасное оно, с мотающимися перепутанными волосами, угасая и простирая рваные, израненные длани, в 9 час хрипло крикнуло из темени на нас: «Или Савахфани!» Деревянное тело с темными пятнами впадин, провалившихся странно глаз деревенеющего лика, проволокли точно желтую палку, забинтованную в шелестящие пелены, проволокли в ею уготованные глубины, без слов и без веры, в воскресенье проволокли в пещеры, в тусклом освещении красных факелов. от огромной скорби Господней упадали удары из преисподней, в тяжелый старый шар. Обрушились суши и горы, и сгорбились бури озера, и взгорбились долы, разламывались холмы, а души, душа за душою, валились в глухие тьмы. Проступали в туманы неясные пасти чудовищной глубины. Обнажались обманы и ужасные страсти, выбежавшего на белый свет сатаны. В землетрясениях и пожарах разрывались старые шары планет. По огромной, по темной вселенной, шатаясь, таскался мир, облекаясь, как в саван тленный, в разлагающийся эфир. Было видно, как два вампира с гримасою красных губ волокли по дорогам мира забинтованный труп. Нам желтея, в нас без мысли, подымаясь как вопрос, эти протнутые ребра, перекрученные руки, перепоясанные чресла в 19-м столетии провисли. Господи, и это был Христос, но это воскресло. Снова там терновые венцы, снова нам провисли мертвецы под двумя столбами с перекладиною. Хриплыми глухими голосами, перепутанными волосами, остеклелой впадиною глаз, угрожая мертвенные мысли, остро, грозно, мертвенно прорезываются в нас. Разбойники и насильники мы. Мы над телом покойника посыпаем пеплом волосы и погашаем светильники. В прежней бездне безверия мы, не понимая, что именно в эти дни и часы совершается мировая мистерия. Мы забыли. Из темных расколов в пещеру, где труп лежал, с раскаленных огромных престолов преисподний пламень бежал. Отбросило старый камень, сорваны пелены, тело от почвы оторванное слетело сквозь землю в разъятые глубины. Труп извне времени, лазури, пронизанный от темени до пяты, бурей вострубленной, вытянулся от земли до эфира, и грянуло в ухо мира: «Сын возлюбленный ты!» Присуществленные божественно пелены, как порфира, расширенные без меры, пронизывали мировое пространство, выструиваясь из земли. Присуществленное невещественно тело в пространство развеяло атмосферы, которые сияющие протекли. Из пустыни вне времени переполнилось светами мировое дно. Как оно, тело солнечного человека, сияющее новозаветными летами и ставшее отныне и до века телом земли. Вспыхнула вселенная голова и нетленно простертые длани от запада до востока, как два крыла орла, сияющие издалека. Страна моя есть могила, простершая бледный крест в суровые своды неба и в неизвестности мест. Обвили убогие местности бедный убогий крест в сухие, строгие колосья хлеба, вытарчивающие окрест. Святое, пустое место в святыне твои сыны. Россия, ты ныне невеста, приемли весть весны. Земли, прордейте цветами и прозеленейте березами. Есть воскресенье, с нами спасение. Исходит огромными розами прорастающий крест. Железнодорожная линия, красные, зеленые, синие, огоньки и взлетающие стрелки. Все, все, все сулит невозможное. Твердят голосящие вдали паровики, убегающие по линии. Да здравствует Третий Интернационал! Мелкий дождичек стрекочет и твердит. Третий Интернационал! Выкидывает телеграфная лента. Интернационал! Железнодорожная линия, убегающая в сети туманов, голосит свистками распропагандированного паровика про невозможное и раскидывает свои блески за ветвями зеленеющего тополя, раздаются сухие трески револьверных переливов. А из пушечного гула сутуло просунулась спина очкастого расслабленного интеллигента. Видна мохнатая голова, произносящие негодующие слова о значении Константинополя и проливов, в дующие пространства и в сухие трески. Слова о значении Константинополя и проливов. Давняя российская идея о контроле над Константинополем и проливами Босфор и Дарданеллы была возрождена в годы Первой мировой войны, в частности, в выступлениях лидера партии кадетов Милюкова 1859-1943 годы. Револьверных взрывов на мгновение водворяется странная тишина, в которую произносятся слова расслабленного интеллигента. Браунинг красным хохотом разрывается в воздух. Тело окровавленного железнодорожника падает под грохотом. Поднимают его два безбожника под забором. На кого-то напали, на крик и на слезы ответствуют паровозы, да хором поют о братстве народов. Знамена ответствуют лепетом, и воробьи с пригородных огородов приветствуют щебетом падающих покойников. Обороняясь от кого-то, заваливает дровами ворота весь домовый комитет. Под железными воротами кто-то, злая лающая тьма, прилегла, нападает пулеметами на дома и на членов домового комитета. Обнимает странными туманами тела, злая льющая тьма, нападает извне времени пулеметами. Из раздробленного темени, с переломленной руки, хлещут красными фонтанами ручьи. И какое-то ужасное оно, с мотающимися перекрученными руками и неясными пятнами впадин глаз, стремительно проволокли точно желтую забинтованную палку под ослепительный алмаз стоящего вдали автомобиля. Это жалкое желтое тело, пятнами впадин глаз, провисая между двух перекладин, из тьмы вперяется в нас. Это жалкое желтое тело проволакиваем мы в себя, во тьмы и пещеры, безверия, не понимая, что эта мистерия совершается нами в нас. Наше жалкое желтое тело пятнами впадин глаз, провисая меж двух перекладин, из тьмы вперяется в нас. А весть прогремела осанной. Есть странный пламень в пещере безверия, когда озаряется мгла, и от нас отваливаются тела, как падающий камень. Россия, страна моя, ты та самая, облеченная солнцем жена, которой возносятся взоры. Вижу явственно я, Россия моя, богоносица, побеждающая змея. Народы, населяющие тебя, из дыма простерли длани. В твои пространства преисполненные пения и огня слетающего Серафима, и что-то в горле у меня сжимается от умиления. Я знаю, огромная атмосфера сиянием опускается на каждого из нас, переграждающим страданием века, омолнится голова каждого человека. И слово, стоящее ныне посередине, сердце бурями вострубленной весны, простерло гласящие глубины из огненного горла. Сыны возлюбленные, Христос воскрес! 1918 год, апрель, Москва.